лошадей. Все они были тут. Пеги, Карий и две кобылы. У нее комок подступил к горлу. Она вошла в дом. На деревянном ложе без одеяла лежал Стоунхорн. Женщины все распаковали и снова определили на свои места одежду и одеяло. Стоунхорн поднялся. Он не мог скрыть, что из-за удара копытом хромал. «Пеги, черт, устроил мне танцы!» — сказал он извиняющимся тоном. «Свиньи у Мэри убежали в огонь. Жаль хорошего жаркого. Но во всем остальном окей». Джо так много лет объяснялся только на английском, что и в речь на родном языке своего племени вплетал английские выражения. Бабушка зажгла керосиновую лампу, и они поужинали тем, что привезла с собой Квинни. Потом Квинни показала мужу свой документ, разрешение посещать 12-й класс школы в резервации. Она сделала это с явным страхом. Он изучал ходатайство и подписи на нем довольно долго, потом бросил ей этот листок обратно. «Я ждал от тебя чего-то другого, Квинни. Но если ты теперь прячешься за агентуру, прекрасно. Эти господа, конечно, разбираются больше в моей жене, чем я. Что ж, оставайся тут в качестве моей сиделки, моего надзирателя. Пока я смогу переносить это, и пока это сможешь вынести ты. У тебя с собой есть сигареты?» Она положила перед ним две пачки. Он пренебрежительно осмотрел их, вскрыл одну и сунул в рот сигарету, явно не находя в том особого удовольствия. «Я хотела тебе достать таких же, которые ты в последний раз здесь курил», — робко пояснила Квинни, — «но их не завозят в поселок». Стоунхорн выдохнул короткий смешок. «Ты в самом деле спрашивала такие сигареты? У тебя была пустая пачка, которую я больше так и не нашел. Да, они такие дорогие, ты поэтому смеешься». Стоунхорн усмехнулся еще раз. «Бесценны. Дорогая моя, они бывают только у тайных торговцев наркотиками и в некоторых особых службах для специальных целей. Что же у них в поселке были за лица? Им было стыдно, что они не могут выполнить желание покупателя. Живут, как собачки прерии в зоологическом саду. Твое счастье, Квинни, иначе бы они нас еще арестовали по подозрению в торговле наркотиками, а люди, которые мне эти последние пачки дали с собой табу, неприкосновенны. Не вмешивайся больше никогда в дела, которых ты не понимаешь». Вдруг выражение лица Стоунхорна изменилось. «Если ты опять поедешь туда, вниз, можешь сказать Эви, что я приеду к нему за уколом морфия. У меня довольно сильная боль от удара копытом в поясницу. От брыкающегося коня всегда жди неожиданностей». «Джо, я боюсь». Стоунхорн встал. Его лицо стало жутким. Он крикнул: «Чего ты боишься? Ну, отвечай! Чего ты боишься?» Квинни страшно испугалась. «Это дело Эйви. Ты, конечно, можешь пойти к нему». Стоунхорн опрокинул ногой стол. Квинни вскочила с криком: «Стоун, заткни глотку! Принесешь мне завтра шприц?» Он встал перед ней со стилетом в руке. «Джо!» Тут страх овладел ею, и она бросилась вон из дома. Она понеслась вверх по склону и притаилась среди сосен. Свет в доме потух. Она услышала крики и грохот. Понемногу все затихло. Квинни дрожала всем телом. На протяжении часа царили тишина и неизвестность. Что там Квинни и подумать боялась. Потом, наконец, она увидела появившиеся очертания тени бабушки. Старая женщина поманила, и Квинни медленными шагами направилась назад. Все еще дрожа, она встала у порога. В груди колола. Это было сердце. Квинни вошла. Стоунхорн лежал на кровати.